Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 1 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Президент Армении о карабахском урегулировании. Правозащитник Лариса Алавердян о нелепом предложении Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна. На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел НКР Маси Смаилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в сфере внешней политики. Сразу по окончании встречи Шаварш Кочарян дал интервью местным СМИ. Он отметил важность проведенной с президентом НКР встречи. Впрочем, как и любой поездки в Арцах, поскольку реализация общенациональных задач проходит через Арцах. Такие встречи, по словам Шаварши Кочаряна, воодушевляют и вдохновляют. Мы поговорили о различных вопросах, но самое главное, что мы достигнем своей цели, сказал замминистра иностранных дел Армении. Вчера в Степанакертском дворце культуры и молодежи отметили 80-летие столичной музыкальной школы имени Комитаса. Вечер был организован в форме концерта с сопровождавшимися поздравлениями. Ведущие отметили, что в 1938 году в школе обучалось всего лишь 38 учеников, сегодня 550. Вместо трех отделений сегодня действуют 6. Ներկայիս 2018-2019 ուսումնական տարում դպրոցում գործում է արդեն 6 բաժին, այսօր արդեն սովորում են 550 աշակերտ. Директор школы Артур Петросян выразил благодарность всем, кто пришел на концерт, отметив роль школы в сохранении армянской идентичности. Министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Лерник Ованесян также поздравил музыкальную школу, отметив, что героизмом является уже тот факт, что в советские годы школа носила имя Великого Комитаса. По словам министра, это первая музыкальная школа в Арцахе, так называемая «Альма-Матер». Total internationalism պայմաններում կրել հայ մեծ երկրանի անունը արդեն ինքնին մեծ հերոսություն էր։ Արցախում երաշտական կրթության մայր օջախը դա երաշտական դպրոցն է, քանի որ դուք առաջինն եք։ В ходе вечера педагоги и учащиеся школы исполнили различные музыкальные номера. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу педагогов Степанакертской музыкальной школы во главе с директором Артуром Петросяном. Баку Саакян поздравил членов коллектива в связи с 80-летием основания школы, присвоив группе педагогов почетное звание заслуженного деятеля культуры за значительный вклад в дело музыкального воспитания подрастающего поколения. Во встрече принял участие министр культуры Лерник Ованесян, другие должностные лица. Мы не только не приостановили переговорный процесс по Арцаху, но и наоборот. За этот период мы зафиксировали весьма конкретные результаты, доказательством чему является сравнительное спокойствие на передовой. Об этом в ходе предвыборной кампании блока «Мой шаг» в Севане заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя критические заявления о том, что при действующем правительстве Армении был приостановлен переговорный процесс. Режим прекращения огня никогда не соблюдался в течение последних 15 лет так, как сейчас. Но это ничего не значит. Мы понимаем, что у Азербайджана и у нас разные представления о решении Карабахского вопроса. Мы говорили, что готовы на исключительно мирное решение вопроса. Но мы также говорили о том, что я могу вести переговоры только от имени Армении, а не от имени Нагорного Карабаха. Мы считаем весьма важным вопрос возвращения Карабаха за стол переговоров с точки зрения окончательного и мирного урегулирования, отметил Никол Пашинян. Он добавил, что грубейшей ошибкой предыдущих властей считает удаление Карабаха от стола переговоров. В рамках визита в Германию президент Армении Армен Саркисян посетил университет Отто фон Герике в Магдебурге, где провел встречу с преподавателями и студентами вуза. Президент ответил на вопросы участников. Отвечая на вопрос азербайджанского участника встречи, Армен Саркисян отметил: «С человеческой точки зрения, то, что произошло в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе, является трагедией. Я не хочу возвращаться к истории. Я хочу подчеркнуть главное. Люди погибли не только в Азербайджане, но и в Нагорном Карабахе и Армении. Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы создать справедливую и мирную среду для решения проблемы. Будет ли это легко сделать? Нет. Но мы должны попытаться сделать это сегодня, иначе ваши и наши дети будут задавать один и тот же вопрос много лет спустя. Так что пришло время решить проблему», — заключил президент Армении Армен Саркисян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С идеей обмена пленными по схеме «всех на все» выступил на днях официальный Баку, предложивший обменять граждан Армении Арсена Багдасаряна, Карена Казаряна и Завена Карапетяна на азербайджанцев Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных в Арцахе за ряд преступлений. Это убийство несовершеннолетнего жителя Арцаха Сымбата Цаканяна и незаконное проникновение на территорию Нагорно-Карабахской республики. Армения ранее уже ответила отказом, отметив, что на армянской стороне нет азербайджанских пленных. О нарушении прав пленных армян в Азербайджане мы поговорили с первым омбудсменом Армении Ларисой Алавердян. Не только просто права человека, это права человека в состоянии конфликта. То есть это еще и относится к нормам, которые регулируют Женевские конвенции, то есть международное гуманитарное право. Это не первый случай. Я бы хотела говорить о политике, направленной на унижение человеческого достоинства в отношении людей, которые при очень подозрительных обстоятельствах оказываются в Азербайджане. Мы уже имеем не первый случай, когда лица, имеющие психические расстройства, странным образом оказываются в Азербайджане. Поэтому я имею основания подозревать, что это все случаи похищения из приграничных сел. Своим, мягко говоря, негативным отношением Азербайджан нарушает Женевскую конвенцию по правам военнопленных. Женевская конвенция 3 – это обращение с военнопленными. Это свобода оказавшегося по другую сторону границы от любопытства толпы. То есть все, что происходит с этим человеком, оно должно быть настолько уважительное, что не должно никогда становиться предметом спекуляций. На самом деле мы видим, что Азербайджан к ним относится как к объекту, которым манипулируют для того, чтобы обосновать свою армянофобскую по форме, но расистскую по существу политику. Это расизм в действии. Что касается обмена всех на всех, по словам Ларисы Алавердян, это цинизм. Это цинизм, это тот самый цинизм, который и является характеристикой политики Азербайджана. В этих манипуляциях самым расхожим выражением является обмен всех на всех. То есть отдайте убийц в обмен на похищенного человека с проблемами. Лариса Алавердян считает необходимостью эти проблемы выносить на международные платформы. Давным-давно назрел вопрос, когда армянская сторона или какая-то другая страна, которая против расизма, вывела бы эти вопросы и ввела бы их в политическую повестку международных организаций. И я думаю, что тут не столько вина международного сообщества, сколько вина пассивности армянской стороны, у которой абсолютно полный доступ ко всем международным и региональным площадкам. Баку цинично и аморально пытается добиться возвращения двоих преступников. Об этом заявила первый омбудсмен Армении, председатель общественной организации против правового произвола Лариса Алавердян, комментируя попытки Баку использовать пленного Арсена Багдасаряна в пропагандистских целях. Вначале пожелаем Арсену Багдасаряну часом ранее быть освобожденным из плена и от тех условий, в которых он вынужден говорить на публику в нарушение своего права быть огражденным от любопытства толпы, отметила Лариса Алавердян. При этом она заметила, что происходящее не является неожиданностью для тех, кто занимается проблемой, а именно азербайджанское руководство использует и грубо политизирует трагическую ситуацию для продвижения доктрины о том, что Армения не соглашается якобы на так называемый обмен пленными. Она напомнила, что Азербайджан стремится возвратить Дирхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных судом Нагорного Карабаха. Они совершили двойное убийство, причем один из убитых был несовершеннолетним. Неприкрытая циничная попытка обменять армян на двоих преступников, осужденных за убийство. В армянском обществе это должно восприниматься однозначно, поэтому я призываю родственников Арсена Багдасаряна, других пленных, адекватно оценивать ситуацию. Если есть какие-то претензии, их необходимо адресовать властям Азербайджана и международному сообществу, дабы было оказано давление на власти Азербайджана и те, наконец, освободили невиновных Карена Казаряна, Арсена Багдасаряна, Завена Карапетяна, подчеркнула Лариса Алавердян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.